вечно пань, лишь подарим крайности, как мы все талантливы, бред нести банальности. Лишь подарим крайности, как мы все талантливы, бред нести банальности.